Глава вторая. На следующее утро я встал свежим, как огурчик. Вернувшись домой, не стал ничего делать в темноте и просто лег спать, чтобы отдохнуть, а заодно и рано проснуться. Зевнув и потянувшись, вышел из дома и первым делом устроил себе небольшую пробежку до леса и обратно, после чего приступил к зарядке, дабы размять мышцы и окончательно проснуться. В здоровом теле здоровый дух, как говорится. После физических упражнений зашел в свой сарайчик, служивший мне домом, и, взяв ящик с рассадой, вышел во двор. Подойдя к вспаханному участку, начал аккуратно высаживать капусту в землю, но сразу же остановился. «Какая сухая!» — тяжело вздохнув, произнес я. «Ну и где мне брать воду?» — задал себе довольно логичный вопрос, ибо рядом с моим домом колодец у меня засох, а ближайший водоем был около леса. Там протекала небольшая речушка. Но до нее далековато, да и ведер я не нашел. Я тяжело вздохнул и посмотрел в сторону деревни. «Видимо, придется просить их у Марты», — буркнул себе под нос и быстрой походкой пошел в сторону дома женщины, на которую вчера работал. «Рано ты!» — у калитки я натолкнулся на Анику. «Мне нужно посадить рассаду, но земля очень сухая, а мой колодец сухой и ведер у меня нет. Как думаешь, твоя матушка одолжит мне их на час или два?» — спросил я. «Я бы быстро полил все и сегодня же вернул». Аника усмехнулась. «Матушка не любит раздавать наше добро», — ответила она, смерив меня оценивающим взглядом. «Понятно», — понуро ответил я. «Но попытка не пытка, так ведь?» — улыбнулся ей и, открыв калитку, зашел. «Ну, ты вчера хорошо поработал, да и настроение у нее с утра было хорошим. Иди, попробуй», — произнесла Аника, выходя из огорода. «А ты куда?» «В школу». «Я, в отличие от тебя, всю жизнь горбатиться в деревне не собираюсь», — гордо ответила она и, довольно аппетитно виляя бедрами, пошла куда-то вглубь деревни. «Хм, а тут и школы есть. Интересно. Ладно, школа школой, а грядки сами себя не польют». «Ты чего так рано?» — спросила Марта, которую я нашел возле хлева со свиньями. Она кормила своего огромного хряка, который и в этот раз смотрел на меня недобрыми глазами, будто я у него хотел еду отнять. «У меня к вам просьба», — осторожно произнес я. «Могу я у вас одолжить пару ведер?» Марта смерила меня недовольным взглядом. «У тебя даже ведер нет?» — спросила она, и я покачал головой. «И колодец высох», — улыбнулся ей, разводя в стороны руками. «И где воду брать будешь?» Марта погладила хряка по морде. «Из реки, рядом с лесом», — честно ответил я. Она тяжело вздохнула. «Держался бы ты от этого леса подальше!» «Так а какой у меня выбор? Колодец сухой, а ближайший водоем — это небольшая речушка рядом с лесом», — развел руками в стороны. «У меня даже ведра нет. Вот и пришел к вам». Я с надеждой посмотрел на нее. «Ладно, сейчас!» Еще раз погладив хряка по макушке, Марта закончила его кормить, после чего кивнула мне, чтобы я следовал за ней. Вскоре мы оказались рядом с сараем, который она открыла ключом, а затем огляделась. «Вон, берите!» Она показала пальцем на два стареньких, но по виду крепких ведерка. «Спасибо!» От всего сердца поблагодарил я Марту. «Я быстро полью грядки и верну их вам». «Работать-то придешь сегодня?» «Разумеется», — улыбнулся я. «Тогда зачту их в качестве платы», — хмуро ответила она, но я заметил, как уголки ее губ мило поднялись вверх. «Все-таки она добрая». «Хорошо. Скоро вернусь», — ответил я и, взяв ведра, бодрым шагом пошел в сторону лесной опушки. Оказавшись на месте, огляделся. «Лес как лес», — подумал я, глядя на деревья, которые росли на краю. Во всяком случае, никакой угрозы из леса не исходило, а я привык доверять своим внутренним ощущениям и интуиции. «Надо будет как-нибудь туда зайти и осмотреться», — пришла мне в голову еще одна интересная мысль. «Ведь там, помимо грибов, ягод, лекарственных трав и прочих даров леса, можно отыскать и другие полезные ресурсы. Например, мне вскоре наверняка должны потребоваться доски. Не жить же всю жизнь в этом захудалом сарае. В таком и зиму-то не пережить». И вдруг задумался. «А как же тут жил бедный Иво, в теле которого я оказался?» От этой мысли стало грустно. Бедный паренек мало того, что был изгоем, так еще и разумом обладал больным. Да уж, наверняка нелегкая у него была жизнь. «Интересно, а как он умер?» — подумал я, так как знал, что магия по переселению души в другие миры возможна только при условии, если прошлый носитель души мертв. Причем с момента смерти должно пройти мало времени. Несколько часов, не больше. Ладно, разберусь с этим потом. Я начал набирать в ведра воду, после чего потащился с ними в сторону дома. По дороге, вспомнив еще об одном навыке, коим наградила меня богиня. Магии жизни. Закрыв глаза, сконцентрировался. «А, вот оно!» — подумал я, когда нашел свой магический источник, который визуально выглядел как небольшой светло-зеленый росток, на стебельке которого рос всего один листок с нанесенной на него руной. Я внимательно к ней присмотрелся, и меня в ту же секунду будто бы озарило. Изучено заклинание «Насыщение жизнью». «Хм, интересно», — произнес про себя и вытянул руку. Стоило мне сконцентрироваться на своем магическом источнике, как моя ладонь вдруг засветилась светло-зеленым светом. «А что, если сделаю так?» Я опустил руку в одно из ведер и ощутил, как моя магическая энергия начала растворяться в воде. Спустя какое-то время процесс прекратился, но не потому, что у меня закончилась мана, а потому, что вода больше не могла ее принять. Я повторил то же самое и со вторым ведром. И магической энергии практически не осталось. Но зато перед глазами снова появился магический текст. «Интеллект плюс один». Мысленно убрав его, чтобы не мешал, я начал обильно поливать почву водой из ведер, а уже затем сажал в нее саженцы. Разумеется, двух небольших ведер оказалось мало, чтобы полить весь вскопанный участок, поэтому мне пришлось сходить к речке еще раз. Причем за время, которое я отнимал путь туда и назад, я успевал восстанавливать свою магическую энергию и сразу же тратил ее, насыщая воду. В итоге совсем я разобрался, только сходив к реке четвертый раз, после которого снова увидел магический текст, утверждающий, что мой интеллект вновь увеличился на единичку. Отлично. Радостно потер руками, когда последняя рассада удобно устроилась в земле, и я мог со спокойной душой идти работать к Марте. «Завтракай и за работу!» произнесла Марта, протягивая мне небольшую крынку с молоком, краюху хлеба и несколько сваренных вкрутую яиц. «Спасибо», — поблагодарил я и, быстро расправившись с едой, приступил к работе. Сегодня от меня требовалось почистить хлев со свиньями, коровами и козами, затем убраться в курятнике, а после еще вскопать небольшой участок с помощью лили, старой кобылы, которую я вчера подковал. Как это было и в прошлый раз, со всеми делами я успел справиться до наступления темноты. Плюс Марта плотно накормила меня ужином и пообещала отдать парочку цыплят, как только они немного подрастут и окрепнут. «Ты держать-то их где будешь?» — спросила она, когда я поблагодарил ее за щедрость. «Да там же, где и сам живу», — немного подумав, ответил я. «Материала, чтобы сделать курятник, у меня нет, как, впрочем, и инструментов», — я пожал плечами. Марта задумалась. «Тебе надо на Бернара поработать», — произнесла она и кивнула в сторону калитки. Выйдя из огорода, остановилась. «Пройдешь вот эти три двора, увидишь дом. Там живет Бернар. Он занимается лесом, и ему всегда нужны рабочие. Думаю, если поговоришь с ним, он примет тебя на работу, а вместо денег возьмешь у него материалы. Да и с инструментами полезными он тоже поможет. Мужик он хороший и платит по заслугам. Такой трудолюбивый парень, как ты, ему точно понадобится», — произнесла Марта, и на ее губах появилась грустная улыбка. «Жаль, конечно, с таким работником расставаться», — сказала она и тяжело вздохнула. «Так я вернусь», — пообещал я. «Вот построю курятник и снова к вам. У вас помимо куриц нигде приплод не планируется?» «Планируется», — на лице Марты появилась лукавая улыбка. «Но долго тебе придется тогда на меня горбатиться», — усмехнувшись, произнесла она. «Порося у меня скоро должны народиться от Гарри. Хорошими должны народиться. Магический зверь он как-никак», — важно заявила хозяйка. «И чего мне сделать за него придется, если решите отдать?» Поинтересовался я, ибо сам понимал, что это тебе не пара цыплят, которых мне отдали за один рабочий день. Плодотворный, конечно, но все же один. «Я подумаю», — буркнула Марта. «Рано делить шкуру неубитого зверя. У них все же, как и у людей, может случиться разное. Могут с десяток поросей народиться, а может всего пара, и то задохлых каких. А еще может быть мертвый приплод». Сказав это, она плюнула сначала через левое плечо, потом через правое, а затем себе под ноги и растерла плевок ногой. «Видимо, какой-то ритуал от сглаза», — подумал я, решив не заострять на этом внимание. «Хорошо. Спасибо». Снова улыбнулся ей, после чего попрощался и пошел к Бернару, дом которого, как выяснилось, находился практически в самом центре деревушки, которая, к слову, оказалась и не больно-то большой. Не успел я подойти к калитке, как вдруг увидел крупного мужчину, приближающегося к ней с обратной стороны забора. «Наверняка это тот, кто мне нужен», — подумал я и остановился. «Чего зыркаешь?» — недовольно произнес мужчина, когда открыл калитку и увидел меня. «Вы Бернар?» — приветливо поинтересовался я, глядя на широкоплечего громилу с сожжением в плечах и хмурым, цепким взглядом. «А если и так, то что?» Смерив меня оценивающим взглядом, спросил он, поправляя мешок у себя на спине. Стоило ему это сделать, как внутри кто-то заскулил и зашевелился. «Меня к вам послала Марта, сказала, что вам нужны усердные работники», не обращая внимания на его ношу, произнес я. «А с каких пор ты стал таким?» — усмехнулся Бернар, а его взгляд стал подозрительным. «Каким таким?» — уточнил я. «Ну, это... нормальным, что ли?» — неуверенно ответил он и, свесив мешок с плеча, положил его на землю. «Да травки лесные помогли», — произнес я и улыбнулся. «Так что насчет работы?» — решил немного надавить. «Усердный, говоришь», — снова усмехнулся Бернар. «Что-то мне слабо верится, что ты такой», — произнес он, а затем скрестил руки на груди. «Так ты и проверь», — усмехнулся я в ответ. «Ну или у Марты спроси. Я на нее последних несколько дней работал. Уверен, она даст гарантии, что я хороший работник», — честно ответил я. «Эк, как ты заговорил! Раньше только мычать и мог, что не разобрать. А теперь слов каких понабрался. Что за травки такие ты в лесу нашел?» Бернар снова смерил меня подозрительным и оценивающим взглядом. И это было неудивительно, учитывая, какие метаморфозы произошли с Иво. Причем не только внешние. «А это секрет», — беззаботно ответил я. Бернар нахмурился. «Ладно, но много платить не буду», — угрюмо произнес он после небольшой паузы. «А мне деньги и не нужны. Мне нужны инструменты и строительные материалы. Согласен работать за вышеперечисленное», — ответил я мужику, который явно был в этой деревне плотником. При этом краем глаза я все посматривал на мешок, что лежал у его ног. Мужик проследил за моим взглядом. «Да, моя стежа ощенилась. Второй раз уже за год. И куда? Сама-то уж старенькая, а все ей не имется». Бернар смачно сплюнул на землю. «Предлагал щенков в деревне. Да никому не нужны». Он посмотрел вниз. «Жалко, конечно, животину-то губить, но оставить не могу. У меня и так трое, а тут еще эти», — кивнул он на мешок. «Я возьму», — не задумываясь, ответил я. «Собака в хозяйстве всегда полезный зверь». Бернар смерил меня подозрительным взглядом. «Схарчить решил?» — прямо спросил он, глядя мне в глаза. «Надо срочно набирать вес, а то неправильное представление о себе создаю в чужих глазах». «Нет», — сказал же, «собака мне пригодится. Сколько их там?» — поинтересовался я. Но не мог я просто взять и пройти мимо такого. Загубить непорочные жизни? Ну уж нет. Как герой, вернее, как бывший герой, я просто не мог подобного допустить. «Троих народила да выкормила. Пропала эта паскудина у меня пару недель назад, а когда отыскал, глядь, они уже глазки открыли. Жалко малявок. Но у меня самого трое уже есть. Эти будут в тягость. Взять, говоришь, хочешь?» Плотник прищурил один глаз. «Да, возьму всех троих», — немного подумав, ответил я. «А прокормишь?» — недоверчиво спросил он и усмехнулся. «Сам-то вон еле на ногах стоишь». «Прокормлю», — спокойно ответил я. «Вы мне только молока дайте немного в счет завтрашнего рабочего дня, а дальше сам разберусь», — произнес я, глядя на мешок, в котором отчаянно скулили щенки. Бернар тяжело вздохнул и задумался. «Ладно, забирай», — в итоге буркнул он. «Но узнаю, что живодерничаешь, три шкуры спущу», — пригрозил мне. «Стой тут пока, я сейчас». Сказав это, он зашел обратно в огород, а спустя какое-то время вышел с небольшой глиняной крышкой в руках. «Если не придешь завтра, я знаю, где тебя искать», — сказал он, протягивая молоко. «Я свое слово держу», — Глядя ему в глаза, ответил я и, подойдя к мешку с щенками, аккуратно взял его в руку. «Увидимся завтра», — произнес напоследок и уверенной походкой пошел в сторону своего дома. «Дела...» — удивленно произнес я, глядя на рассаду, которая с утра вымахала так, что как будто прошла неделя, а то и больше. «Вот тебе и насыщение жизнью», — добавил я, посмотрев на старенькие ведра, стенки которых теперь обильно покрывали зеленые росточки. Быстро забежав в дом, я взял мешочек с семенами и, выбежав обратно, начал аккуратно высаживать их в землю, благо ее вскопал и полил больше, чем требовалось. «Так, стоп!» Мне вдруг в голову пришла одна интересная мысль. «А что, если заклинание насыщения жизнью применить к семенам?» «Попробовал. Получилось. Теперь, прежде чем посадить семечко, я использовал на нем магию жизни, после чего отправлял в землю, а затем аккуратно закапывал». «Дурья башка!» — выругался я после третьего семечка, когда вспомнил об одной важной вещи. «Щенки!» Быстро забежав в дом, закрыл дверь и аккуратно развязал мешок, выпуская трех маленьких щенят, у которых только-только открылись глазки. Посмотрев на малявок, невольно улыбнулся. «Какие милые!» — подумал я, глядя на скулящих малюток, которые беспомощно ползали по полу и крутили головой по разным сторонам. Все трое при этом были абсолютно разные. «Нужно сразу же дать им клички. Так, тебя я назову Буран», — сказал белоснежному щенку, после чего поднял его на руки и... «А, ну понятно. Ладно, будешь вьюгой», — исправил я собственную оплошность, ибо это оказалась сучка. И стоило только мне определиться с именем, как я сразу же почувствовал, что в щенке что-то изменилось. А вслед за этим последовало и подтверждение божественной системы. «Вашему питомцу присвоено имя Вьюга», — так гласила надпись, которая появилась перед моими глазами. Я машинально убрал ее, а затем увидел, что в белоснежном щенке произошли некоторые изменения. Нет, визуально ничего не поменялось. А вот что касается духовной составляющей Вьюги, тут произошли изменения. Вернее, даже не так. Духовная составляющая в моем питомце в принципе появилась из-за того, что я дал ему имя. Причем не просто кличку, а именно имя, которое имело сакральное значение. Я улыбнулся, когда увидел во Вьюге духовное семечко, которое посадил, дав ей имя. «Поздравляю», — произнес я, после чего аккуратно поставил питомца с белоснежной шерстью на землю. Следующим имя получил бурый с черными подпалинами щенок, которого я назвал Мраком, потому что малыш выглядел хмурым и серьезным, несмотря на свой возраст. «Вашему питомцу присвоено имя Мрак». При этом стоило мне присвоить питомцу имя, как у меня сразу же началась сильная одышка, а на лице проступил пот. И это неудивительно, учитывая, что сейчас происходило. Все же я не просто давал кличку своим щенкам, а по сути регистрировал их в божественной системе, а это совершенно разные вещи. И, разумеется, это требовало моих сил, причем не только физических и магических, но и, главное, духовных. Я посмотрел на третьего щенка, который выглядел самым беззаботным и счастливым. «А хватит ли у меня на него сил?» — подумал я, погладив пёселя, отчего тот упал на землю, перевернулся и подставил мне свое пузико, тем самым говоря, мол, «Гладь, я весь твой». «Ладно», — я сделал глубокий вдох, — «будешь Лаки». «Вашему питомцу присвоено имя Лаки». И вот тут-то меня накрыло. Отдача от присвоения третьего имени была настолько мощной, что у меня потемнело в глазах, и я едва не свалился на пол. Почувствовав неладное, пушистая троица подбежала ко мне и в унисон заскулила. «Все нормально», — произнес я, успокаивая щенят и садясь на пол. Вернее, на землю, так как деревянного настила в моем жилище не было. Разноцветные пушистые комочки сразу же окружили меня и начали облизывать руки и вилять хвостами. «И чего мне с вами делать?» — задумчиво буркнул себе под нос, глядя на щенков, ползающих рядом со мной. «Эх, ладно». Тяжело вздохнул я и достал из кармана краюху хлеба, после чего, мелко раскрошив хлеб, положил в миску и залил все это молоком. Я уже собрался было покормить щенят, как вдруг задумался над тем, что будет, если применить заклинание к малявкам. Магической энергии было мало, но я все же решил испытать удачу. Попробовал? Не получилось. Насыщение жизнью на них просто не действовало. «Ладно, тогда по-другому», — подумал я, и, опустив палец в молоко, воспользовался заклинанием. В этот раз сработало. Вот и славно. Теперь мне оставалось лишь по очереди накормить щенков, ну а дальше снова заняться огородом, пока еще было не совсем темно. Собственно, этим-то я и занялся. На следующее утро встал ни свет ни заря. Навык быстрого восстановления, которым одарила меня богиня, прекрасно справлялся со своими обязанностями, поэтому встал я свежим, как огурчик, и, потянувшись, хотел было отправиться на пробежку, когда вдруг увидел их. «Дела!» — изумленно произнес я, глядя на щенков, которые всего за ночь вымахали минимум в полтора раза. «Ваф! Ваф!» — радостно залаяли двое из них, когда увидели, что я проснулся. Вьюга же просто смотрела на меня своими милыми щенячьими глазками и помалкивала. «Молчунья!» Улыбнувшись, я подошел к ней и, взяв на руки, погладил, отчего два остальных начали лаять еще громче. «Ревнуют, что ли?» — усмехнулся про себя. И каждому по очереди уделил внимание, после чего открыл дверь и вышел. «Ничего себе!» — произнес я, остолбенев от увиденного. За ночь рассада еще заметно прибавила в размерах, и при этом все семена, которые я посадил вчера вечером, тоже взросли. Теперь рядом с моим домом был не просто перекопанный участок бурой земли, а самый, что ни на есть, настоящий огород. «Спасибо, богиня!» Посмотрев на небо, поблагодарил я божество. Без ее навыков у меня вряд ли бы что-то вышло. Ну или точно не так здорово. Дабы сэкономить время и не растрачивать его попусту, вместо зарядки я сделал несколько пробежек до леса и обратно, попутно заряжая воду магией жизни и поливая ей огород. Если у этой воды такой эффект, то грех этим не воспользоваться. «Ждите здесь и не хулиганьте, а я вам за это принесу что-нибудь вкусное», — сказал я щенятам и, закрыв за собой дверь, поспешил в сторону дома Бернара. «А ты рано», — довольным голосом произнес плотник, которого я встретил возле калитки. «Больше работы сделаю, больше материалов получу», — пожав плечами, ответил я, и он усмехнулся. «Чего строить-то собрался?» «Курятник». «А курей где возьмешь?» «Марта обещала дать пару цыплят», — честно ответил я. «Марта? Цыплят?» — не веря в услышанное, спросил Бернар. «Да, у нас с ней был уговор. Я делаю то, что она говорит, а она взамен мне парочку цыплят отдает, когда те немного подрастут и окрепнут», — ответил я, чем еще больше удивил его. «Да чего ж ты там такого ей сделал, что эта скупердяйка согласилась на подобное?» — спросил Бернар, смерив меня подозрительным взглядом. «Я же сказал, что трудолюбивый», — улыбнулся ему. Плотник покачал головой. «Ладно, идем». Он открыл калитку и кивнул в сторону огорода. «Щенки мои живы?» — спросил он, пока мы шли по его земле, вероятно, в сторону лесопилки. «Да, отдал им хлеб, который должен был стать моим ужином», — честно ответил я здоровенному детине. «Уверен, такой руками подковы гнет», — подумал я, глядя на ширину его плеч и мышцы рук. «Помнится, в прошлой жизни был у меня...» Я покачал головой, отгоняя от себя подобные мысли. «Сейчас у меня другая жизнь, причем последняя». «И смотри, я ведь приду и проверю», — тем временем пригрозил мне Бернар, пока мы шли по его земле. «Хм, а вот это может стать проблемой. Как ему потом объяснять, почему его щенки за ночь вымахали чуть ли не в два раза?» «Да заходи, у меня даже забора нет», — снова усмехнулся я. «А держишь их где?» «Пока дома. Потом что-нибудь придумаю», — ответил я, и, видимо, мой ответ его полностью устроил. Пройдя весь двор, мы, наконец, подошли к небольшому сооружению, рядом с которым сильно пахло деревом. «Ивар!» — крикнул Бернар, и из лесопилки вышел плотный мужичонка лет 35 с виду. «Вот тебе подмастерье!» — он кивнул на меня. «Говорит работящий. Ты уж пригляди за ним, но в первый день не сильно загоняй, хорошо?» Усмехнулся плотник, и толстячок по-доброму улыбнулся. «Хорошо, пригляжу», — ответил мужичок, после чего огляделся по сторонам. «Вот, держи». Он подошел к крючку на стене и стянул с него рабочий фартук. «Сейчас еще рукавички дам. Ты на лесопилке-то работал хоть раз?» — спросил он, и я отрицательно покачал головой. «Насчет работы можете не переживать. Я всему быстро учусь», — заверил его. «Эш какой! Ну, посмотрим». Крякнул он и, подойдя к деревянному столу, взял с него рукавицы и протянул их мне. «Ладно, работайте», — Я пока другими делами займусь. В обед загляну», — между тем произнес хозяин лесопилки, а затем ушел. «Ну, приступим?» — спросил мой напарник. «Разумеется», — ответил я, и нацепил на себя фартук и рукавицы. «И откуда у тебя только силы берутся?» — устало выдохнув, произнес Ивар, сидя на скамейке и вытирая обильный пот, проступивший у него на лбу. «Я ж говорил, что работящий», — спокойно ответил я, ибо в отличие от него силы у меня еще оставались. Плюс ко всему, за время работы я снова увеличил силу и выносливость, да еще и единичку ловкости получил. «Эх, молодость!» — усмехнулся он и, достав из кармана фартука мешочек и трубку, набил ее табаком и закурил. Выпустив клубок сизого дыма, он посмотрел на меня. «Куришь?» — поинтересовался Ивар. «Нет», — я отрицательно покачал головой. «И правильно», — крякнул он. «Нет в этом ничего хорошего». И снова затянулся. «О, как раз Бер идет». Он кивнул мне за спину, и я, обернувшись, увидел приближающийся силуэт моего сегодняшнего нанимателя. Подойдя к нам, плотник смерил нас изучающим взглядом. «Они плохо потрудились», — резюмировал он, глядя на результат работы первой половины дня. «Как он?» — мужик кивнул в мою сторону. «Дельный пацан. И учится всему быстро. И выносливый. Я вон весь взапрел, а он вон даже как будто и вовсе не устал». «Остались силы-то?» — спросил меня Бернар. «А то. Я ж не лениться сюда пришел, а честно отрабатывать инструменты и материал. Если дашь перекусить, могу хоть до самой ночи тут торчать». «Ты говори, говори, да не заговаривайся», — недовольным голосом ответил владелец лесопилки. «Все вы сначала так хорохоритесь, а на следующий день с лежака встать не можете. Нет уж, дудки». «А давай наспор», — с вызовом произнес я. «Буду работать тут до темна, и завтра еще приду, и тоже целый день отработаю. А ты взамен не только выполнишь условия нашего уговора, но еще и еды дашь. Хороший. И для собак тоже», — на всякий случай уточнил я. «Борзеешь, пацан?» «Ну, как хотите», — пожал я плечами, и Бернар задумался. «А что, если не сдюжишь?» Он пристально посмотрел мне в глаза. «Уйду сегодня без оплаты. Идет?» Я протянул ему руку. «А знаешь, идет!» Бернар сделал шаг вперед, и мы скрепили наш спор крепким рукопожатием. «Ивар, останешься сегодня допоздна. Разумеется, доплачу», — добавил он, когда мой напарник хотел взбунтоваться. «Ладно», — недовольно буркнул добрячок, смерив меня осуждающим взглядом. «Хорошо». На лице плотника появилась довольная улыбка. «Я к вам жену через пару минут пришлю. Отобедайте и дальше работать. А с тебя...» — он указал на меня пальцем. «Глаз не спущу». «Твое право». Я снова пожал плечами и пошел в сторону огромной кучи опилок, которые надо было сгрести в одну. «Надеюсь, у меня хватит сил выдержать этот и следующий день». Ладно, хватит на сегодня», — произнес Бернар и протянул мне корзину, покрытую сверху полотенцем. «Это каша и варево. Я им своих собак кормлю. Там хвосты, копыта и еще всякий ливер. Еды тебе хватит на пару дней. Собакам тоже», — добавил он, ставя корзину рядом со мной. «Спасибо», — от всего сердца поблагодарил я плотника. «Теперь можно не только самому наесться от пуза, так еще и мальцов как следует накормить». «Да пожалуйста», — ответил Бернар. «Ты про спор только не забудь. Если завтра не явишься, то ничего за сегодня не получишь», — предупредил он, и я улыбнулся. «Конечно, приду», — ответил ему, а затем покинул его землю. Вскоре был уже дома. «Ну чего, соскучились?» — усмехнулся я, открывая дверь и глядя на радостные мордахи щенков, которые громко лаяли и крутились вокруг меня. В этот раз к ним даже молчунья Вьюга присоединилась, но в отличие от своих братьев, она просто прыгала вокруг и виляла хвостом, тем самым показывая, что тоже рада меня видеть. «Так, сейчас будем вас кормить», — напутственно произнес я и, поставив кувшин с варевом, окунул туда руку и воспользовался насыщением жизни. «А теперь сидеть!» Я поднял руку вверх и... О, чудо! Все трое будто бы по волшебству плюхнулись на свои задницы. Чудеса! Я взял миску и насыпал в нее корм для собак. Двое братьев было дернулись в мою сторону, но, поймав на себе мой строгий взгляд, остались на месте, лишь изредка поскуливая и перебирая лапами. Вот ты у меня самая умничка, поэтому будешь есть первой. Иди ко мне, вьюга». Ласково поманил к себе белоснежную принцессу, и она послушно пошла в мою сторону. «Умница! Ешь!» — похвалил ей и погладил ее по макушке. Когда она доела, наступила очередь Мрака и Лаки. И только когда все щенки были сыты, я сам умял целый горшок каши, после чего вышел из дома и пошел в сторону леса. Перед сном нужно было еще успеть полить огород и уповать на то, что навык быстрого восстановления меня завтра не подведет.